Мой кожаный старинный чемодан. Мой кожаный старинный чемодан, моя душа лежит в твоих потемках. Ты заменил мне сумки и котомки, и я без них не андижанский хан. Теперь я современный бизнесмен. Знакомы мне и греки, и чухонцы. Я в чемодан укладывал червонцы и был согласен на любой обмен. Из нас пока никто не угодил в капкан. А впереди столица и ландшафты. Как Пушкин с няней пил на брудершафты, я с чемоданом поделю стакан. 2012 год.